Глава 27. Черный город. «Это хозяин дома?» — я кивнул на лежащего на полу. «Он самый», — ответил гном. Парамут, Крик и я спустились вниз по узкой скрипучей лестнице. За дверью, в которую она упиралась, уже 2 часа как расцвело. «Не взбрыкнет?» — вновь поинтересовался я, пнув носком сапога, накрытый простыней тело. «Не беспокойся», — отмахнулся гном. Я хмыкнул. Стоило бы побеспокоиться после увиденного в подземельях Черного замка. Однако мертвец, уложенный под лестничными ступенями, подниматься вроде не собирается. Накинув на плечи темно-серый шерстяной плащ, что протянул мне Крик, я уставился на гнома. Парамут и Крик уже облачились в точно такие же, натянув на головы глубокие капюшоны. Я последовал их примеру. «Идем», — произнес гном. «Да не тушуйся снаружи. Город там как город». «Как называется-то?» «Никак», — произнес гном, добавив после короткой паузы. «Хотя некоторые просто называют его Черным городом». «Черный замок, черный город», — пробормотал я. «Ладно», — взявшись за дверную ручку, буркнул Барамут. «Хватит болтать, идем». Тесный двор, куда мы выбрались, со всех сторон окружали 2-этажные дома со слепыми стенами без окон. 6 узких домов-близнецов, 6 дверей из плотно сколоченных досок, грязь под ногами и 1 единственный выход в город. Над головами висело серое зимнее небо. «Славное местечко!» Я оглядел мрачный двор, от одного края которого до другого не более 20 шагов. «Удобное, чтобы грохнуть кого-нибудь. Вот мы здесь нашего гостеприимного хозяина и... того!» — глухо произнес гном. Эльф оскалился в хищной улыбке. Ему нравилось убивать, по меньшей мере, людей. «Не просек ли кто?» — я указал на 1 из 5 запертых дверей. «Нет, Крик понял бы это сразу. Откуда ему знать? У каждого свои таланты и секреты, человечие». «С ним не поспоришь», — я согласно кивнул, но подумал еще об одном. «Нас сейчас могут подслушать?» Гном покачал головой. «Покуда коготь у тебя, говорим невозобранно и о чем угодно, не услышат. Разве только на разных концах улицы начнем выкрикивать друг другу что-нибудь. Нас ищут?» — вновь спросил я и вдруг понял, что тяну время, лишь бы не выходить в город. Со стороны улицы слышались голоса. Меня терзал страх. Вокруг целый город приспешников низверженного. Проклятый пепел! Я выругался, изгоняя из себя слабость, и не сразу сообразил, что сказал Барамут. «Тебя, меня и Крика, конечно, ищут, но не найдут. Коготь отведет глаза. С 3 он сдюжит. Кровь и песок. Только 3. Но из Сарн-Адаба нужно уйти 4». Вновь эта пронзительная мысль. Я шумно выдохнул, испуская из себя злость и досаду. Но Николас, двигай за своими компаньонами. Барамут и Крик уже направились к выходу из двора. Мы выбрались на торговую улочку. Неширокая, едва ли тут смогли разминуться 2 крестьянские подводы. Зато прямая, как стрела. Одинаковые 2-этажные домики стиснули каменную мостовую с обеих сторон. В каждом строении на 1-м этаже размещалась лавка, 2-й был жилым. Торговали всякой всячиной, по большей части съестным. И была бы улочка обычным купеческим рядом, каких бесчетное множество на Арноре. Но здесь к прилавкам не зазывали покупателей. Да и совсем не густо было прохожих. «Рано еще», — пояснил гном. «Торговля ближе к полудню начинается». «Почему никто не приглашает к своим товарам?» Парамут пожал плечами. «Заведено так. Не ведаю, почему». «Куда мы идем?» «Вроде к замку собирались», — с ехидцей в голосе молвил из-под опущенного капюшона гном. Черные стены Сарн-Адаба приковывали к себе взгляд. Они возвышались над городскими крышами в 2 десятках кварталов от нас. Для логова низверженного ночное сражение с Нурагом не прошло даром. Внутри замка бушевал пожар. Сразу 3 дымных столба поднимались к низким свинцовым тучам. Пожар в разрушенной части крепости, видно, не потушили до сих пор. Хотелось бы знать, почему. Неужто возвратившийся бог и его приспешники так ослабли, что их магия бессильна против пожара? Мне